Хоть лорды кичились своей родовой силой, но их было меньше, чем наемников. Хотя нужно отдать должное, от оглушающих заклятий наемников, они и отбились, чуть ли не играючи. Так что даже в худшем случае, их силы равны. Мы просто уничтожим друг друга. Лорды не могут этого не понимать. Все эти мысли пронеслись в голове Скримджера, и на его лице появилась кривая улыбка. А если мы откажемся, вы осмелились тронуть самое священное для любого волшебника. Вы тронули наших детей. Если вы не сдадитесь, вы умрете. Скримджер продолжал судорожно просчитывать ситуацию. Разговор окончательно свернул не в ту сторону. Речь стояла уже не о том, чтобы сохранить за собой кресло министра. Теперь речь шла о выживании. Вы хотели сказать, что мы все умрем. Вы тоже. Скримджер всеми силами затягивал разговор, продолжая искать выход из этой ситуации. Лорд Гринграсс равнодушно пожал плечами. И это равнодушие сказало наемникам больше, чем слова. Они не отступят. В наступившей тяжелой тишине, чуть в стороне от двух групп волшебников, несмотря на антиоперационный барьер, вспыхнуло пламя, из которого показался силуэт волшебника. И от этой вспышки у одного из наемника не выдержали нервы. Авада Кедавра. Леди Гринграсс увидела появившегося Дамблдора, но произнесенное заклятие заставило ее вновь обратить свое внимание на наемников. Она уже начала поворачивать голову, но боковым зрением успела уловить приближающийся зеленый луч. Время для лорда Гринграсса остановилось. Зеленый луч смертельного проклятия летел в сторону его жены. Это лорд Гринграсс понял сразу. В конце концов наемник поступил верно. В первую очередь следовало убить того, кто наложил непробиваемый купол. Ведь, как правило, хоть и не всегда, со смертью волшебника или волшебницы, чары, наложенные им, рассеиваются. Его жена отвлеклась. Это лорд Гринграсс понял сразу. А значит, не успеет отреагировать и уклониться. Он также не успеет ее выдернуть или вытолкнуть из-под удара. А потому лорд Гринграсс поступил так, как и следовало поступить любому аристократу его положения. Да, и просто любящему жену мужу. Он сделал шаг. Следующая минута жизни Дамблдора разбилась на мгновение. Вот мгновение, и Фаукс перенес его на берег моря, вблизи Азкабана. Мгновение, и он видит две группы волшебников, которые молча наставили друг на друга свои волшебные палочки. Мгновение, и один из наемников отправляет зеленый луч смертельного проклятия. Мгновение, и лорд Гринграсс делает шаг, вставая между проклятием и своей женой. Мгновение, и ошарашенные взгляды всех присутствующих провожает падающее тело лорда. Немая тишина и осознание случившегося. А в следующее мгновение волшебники пропадают в зеленом свете сотен смертельных проклятий, которые они отправили навстречу друг другу. Дамблдор решил, что ему тут не рады, и вновь призвал Феникса, отметив для себя, что волшебники применяли исключительно Аваду Кедавру. Не было ни одного взрывного или оглушающего проклятия. Да что говорить, даже Круциатус не было. Все били исключительно на уничтожение противника. Уже в момент трансгрессии Дамблдор краем глаза успел заметить появившегося Волан-де-Морта со своими головорезами. Волан-де-Морта и его слуг несло порталом сквозь пространство. Но даже окруженный мельтешением красок, темный лорд не терял контроль. Он всегда ожидал предательства, удара в спину и ловушку. Ожидал он ловушку и у берегов Азкабана, так что он даже не удивился тому, что его интуиция взвыла о приближающейся опасности. Мгновенно подкорректировав место прибытия, и едва коснувшись ногами набережной, Волан-де-Морт выхватил свою волшебную палочку. Он стоял возле полупрозрачного купола и не верил своим глазам. После того, как его же собственное смертельное проклятие вернулось к нему и развоплотило его, Волан-де-Морт думал, что теперь-то его ничем не удивить. Даже новость о том, что Мерлин является его отцом, он принял как должное. Он всегда знал о своей исключительности. Но то, что происходило по ту сторону купола, иначе, как безумием, назвать было нельзя. Антонин, завороженно глядя на происходящее, спросил темный лорд. «Ты видишь то же, что и я?» Наемники министра магии Руфуса Скримджера добивали цвет магической Англии, а именно представителей Визингамота. Хранители закона, традиции, что самое важное для Волан-де-Морта, богатейших библиотек, не говоря о знаниях, которые передаются от отца к сыну, знания, которые никогда не будут записаны в свитках, знания, которые для Волан-де-Морта теперь будут окончательно потеряны. Наемники министра добивали последних представителей Визингамота, а те, во власти гнева, уже даже не пытались увернуться. Наемники Министерства магии не предлагали сдаться той жалкой кучке аристократов, что все еще стояли на ногах. Совершенное сегодня ими не могло получить прощения, и оставшиеся в живых лорды и леди положат свои жизни, но найдут всех. Это понимали наемники. Это понимали и жалкая кучка все еще живых волшебников и волшебниц. Женщины сражались наравне с мужчинами, и наравне с ними умирали. По иронии судьбы, последней пала леди Гринграсс. Она так и не сумела достать Скримджера, но она забрала с собой достаточно врагов, дабы в загробном мире достойно предстать перед предками и магией на их суд. По иронии судьбы, Скримджер выжил, и стоило барьеру пасть, как тут же вместе со своими немногими наемниками воспользовался порталом для экстренной эвакуации. Стоило ему оказаться в специально предназначенной для трансгрессии комнате, как Скримджер упал на колени, и его тут же вырвало. «Это конец», — подумал Скримджер. «Я собственноручно вырезал Визингамот, и это не свалить на пожирателей смерти. Они видели, кто был истинным убийцей, и теперь их воспоминания служат неопровержимым доказательством. А ведь этого можно было избежать. Можно было договориться и обойтись без крови. Демоны, с этим креслом министра, я бы ушел в отставку. Тем более, что свою главную задачу я выполнил. Я очистил министерство и Визингамот от всякой швали. Золота в бюджетном сейфе теперь достаточно, чтобы хватило на несколько десятилетий для проведения любых реформ. Дальше бы Визингамот справился и сам. Тем более, что в чем-то они были правы. Амбридж действительно переступила черту. Сумасшедшая сука. Додуматься же до такого, пытать ребенка кровавым пером. А это, отдать жену Гарри Поттера оборотням, чтобы они... Да как этой твари вообще подобное пришло в голову? Но мне же было не до нее. С этой сукой можно было разобраться и потом. Все мои мысли были лишь о предстоящей ловушке на темного лорда. А ведь я мог все объяснить Визингамоту. Мог объяснить, что все мои действия были направлены лишь для одного. Устроить приманку для темного лорда и заманить его в ловушку. И ведь получилось. Он пришел. Все, что мне было нужно, это чуть-чуть времени. Члены Визингамота поняли бы меня. Хоть все было на грани, но я мог им все объяснить. Лишь маленький камешек, столь не вовремя появившийся, качнул весы переговоров, и его хрупкое равновесие качнулось не в ту сторону. Имя этому камешку. Скримджер поднял лицо к потолку и обезумевшим голосом закричал: «Дамблдор, все во имя сына. Если бы кто-нибудь из министерских чиновников оказался в подземельях Малфой Минора, и ему удалось бы найти родовой алтарь, то ему бы предстало кошмарное зрелище». Люциус перерезал горло последнему пленнику на родовом алтаре, проследив, как алтарь вытягивает кровь, а вместе с ней и жизненную силу жертвы. Люциус устало выдохнул. Спустя минуту он скинул мумию и устало оглянулся. 17 мумий лежало на полу зала. Люциус прикрыл глаза и потянулся к защитным чарам Мэннера. Довольно улыбнувшись, Люциус кивнул головой. Теперь он может дать сыну хоть какую-то временную защиту. Но он не обольщался. Темному лорду, с его нынешними силами, не составит много времени, чтобы взломать защиту Мэннера. Единственное, что можно было ему противопоставить, это влить в защиту Мэннера как можно больше энергии. Это даст время, чтобы придумать еще что-нибудь. В крайнем случае, он активирует маяк и призовет старейших вампиров. Он заплатил им достойную цену за безопасность своей семьи, а вампиры держат слово, не говоря уже о договоре, написанном и подписанной кровью. Этого у них не отнять. А теперь пора спасать сына. Люциус стремительно вышел из ритуального зала, позвал домового эльфа, и тот тут же с хлопком появился. «Ну что там, мы не смогли вытащить вашего сына и жену. Сначала их охраняли люди из министерства. Потом появились благородные волшебники и начали ругать министра и его людей. Они сказали, что министр больше не министр. Потом благородные волшебники велели министру, который больше не министр, и его людям, положить свои волшебные палочки на землю и сдаться». По мере рассказа брови Люциуса все выше и выше подымались вверх и начали угрожать им. Потом появился Дамблдор, и волшебники начали убивать друг друга. Как убивать? А Дамблдор исчез сразу же, как волшебники начали убивать друг друга. Люди бывшего министра победили. Благородные волшебники все мертвы. Драко, что с сыном? Ваш сын жив, но в очень плохом состоянии. Ему срочно нужна помощь. Что? Люциус сглотнул вязкую слюну. Что с нарциссой? Леди Малфой жива, но оглушена и находится без сознания. Вы можете их вытащить? Домовой эльф начал судорожно тянуть себя за уши. Слишком опасно. Сначала их охраняли люди министра, который больше не министр. Потом был бой с благородными волшебниками и волшебницами. А теперь там повсюду люди очень плохого волшебника и он сам. Там темный лорд, а он что там забыл? Хотя понятно что, ему нужен мой сын и артефакт, которым он... Нет, активно замотал головой домовой эльф. Очень злой волшебник отправился не за вашим сыном, а в Азкабан. Зачем? Что тут произошло за то время, что я изображал из себя сломленного и выжившего из ума идиота? Гарри Поттер и его жена арестованы и посажены в Азкабан. Что? Хотя плевать, потом расскажете. Главное драка. И все же вы можете незаметно вытащить его оттуда? Ну и нарциссу, разумеется, мы можем незаметно пробраться мимо обычных волшебников. Они нас не заметят. Но очень злой волшебник с недавних пор всегда точно знает, если мы находимся поблизости. Даже если вы будете невидимыми, неприятно удивился Люциус. Да, недавно сила очень злого волшебника сильно возросла, и он теперь знает. Достаточно, прервал его Люциус. Он начал лихорадочно перебирать возможные варианты спасения сына. Спустя минуту Люциус решил, вот что мы сделаем. Я отвлеку темного лорда и свяжу его боем. Когда он отвлечется, вы переместите драка сюда, потом нарциссу. А вы, испуганно пролепетал домовик. Я сам о себе позабочусь, с мрачной решимостью сказал Люциус, и, взяв трость, переломил ее. Вынув из тайника в сломанной трости зачарованную на неразбиваемость ампулу с жижей, похожую на нефть, Люциус вынул пробку и вылил содержимое себе в рот. Азкабан, громыхнул голос Люциуса, наполненный магией, и исчез, сжимая в руке портал. Последнее, что увидели домовые эльфы, как из глаз их хозяина потекли черные слезы. «Быстрее!» — кричал Волан-де-Морт, и словно дементор носясь от одного тела к другому. Возможно, кого-то еще можно спасти, хотя и сам понимал, что это бессмысленно. Наемники Скримджера били исключительно авадами. «Господин, двое еще живы!» «Что?» — темный лорд с трудом поверил услышанному, и такой удаче. Но, уже подбегая к цели, он узнал лежавшие два тела. «Все назад!» — рявкнул Волан-де-Морт, и начал собственноручно обыскивать драка. Это дело он не мог позволить никому. Он обязан найти тот артефакт, которым едва не был повторно убит. Однако поиски ничего не дали. Скорее всего теперь артефакт у Скримджера, подумал Волан-де-Морт. Только у него была возможность завладеть им раньше меня. Северус, посмотри, что с ней, и приведи ее в чувство. Мне нужны ответы. Снейп поспешил к нарциссе и стал накладывать диагностирующие чары. Господин, тут есть живой наемник, очевидно, его оглуши. Где он? Перебил его темный лорд. Однако наемника уже подтащили, и Волан-де-Морт процедил сквозь зубы. Мне нужны ответы о том, что здесь произошло. Пришедший в себя наемник сплюнул кровавую слюну на мантию мага и, усмехнувшись, сказал, «Я тебе ничего не скажу». На лице Волан-де-Морта отобразилось удивление. «А я и не спрашиваю». В следующий момент темный лорд ураганом ворвался в его память, сметая все его природные и искусственные щиты. Спустя несколько минут Волан-де-Морт вынырнул из его воспоминаний. Наемник же по-прежнему продолжал смотреть перед собой, теперь уже взглядом, без малейшего проблеска разума. «Как интересно!» — усмехнулся Волан-де-Морт. «А ведь почти получилось!» «Да!» — еще раз хмыкнув, темный лорд перевел свое внимание на теперь уже очнувшуюся нарциссу. «Вижу, вы выжили, леди Малфой. Как, впрочем, и ваш сынок. У вашей семьи просто поразительная возможность выскальзывать из неприятностей. Но уверяю вас, я сделаю так, что очень скоро ваша семья позавидует мертвым, и вы будете умолять меня о смерти». «Я так не думаю», — прогремел голос Люциуса Малфоя, бомбарда Максима. Люциус едва успел. Он перенесся позади темного лорда, а тот, занятый произношением своей пафосной речи, не видел его появления. Это дало мгновение. Мгновение, которое невозможно купить за все золото мира. И этих мгновений оказалось достаточно, чтобы оценить обстановку. Скоро. Возле сына и нарциссы был Снейп. Еще одна удача. Люциус даже не смел мечтать о ней. Ваша семья. Похоже, магия и судьба по достоинству оценили его самопожертвование. Люциус на мгновение прикрыл глаза и, обратившись к ним, подумал. «Я не достоин, а потому, от всего сердца, спасибо вам!» Выдохнул он мысленно и вновь посмотрел на Снейпа. Позавидует мертвым. Разумеется, Снейп сразу увидел Люциуса, и его глаза расширились от ужаса. «И вы будете умолять!» «Он понял, что я обречен», подумал Люциус. «Меня о смерти!» Первобытная ненависть черной волной накрыла лорда Малфой, и он почувствовал, как внутри его тела взорвалась сверхновая звезда. «Я так не думаю», — прогремел голос Люциуса Малфоя, бомбарда Максима. Темный лорд всегда питал слабость к произношению пафосной речи, отчего-то именно сегодня это особенно раздражительно подействовало на Снейпа, и лишь появление Люциуса сбило накал раздражения на удивление. Увидев две черные дорожки на лице Люциуса, Северус не сразу понял, что с ним такое, но увидев, что из глаз его друга показались очередные нефтяные капли, как Северус осознал, что Люциус поставил на кон, во имя спасения сына. «Я так не думаю», — прогремел голос Люциуса Малфоя, бомбарда Максима. С ней пожидал чего-то подобного, а потому моментально накрыл себя, дракой нарциссу, самым мощным щитом, на который был способен. Очевидно, Люциус вложил в это единственное заклятие весь свой магический резерв, страх, боль и гнев. Его волшебная палочка просто взорвалась в его руках, не выдержав заклинания такой силы. Но свое дело она сделала. Заклятие было отправлено под ноги темного лорда. Взрыв был по-настоящему страшен. Темный лорд успел трансгрессировать, появившись за спиной Люциуса. Но ни Люциус, ни тем более темный лорд, недооценили силу бомбарды. Ударная волна была такой силы, что обоих, словно пушинки, смело с места и, кувыркая по каменистому берегу, протащила свыше 50 метров. Снейп проводил взглядом их полет и быстро осмотрелся. Вокруг кратера от взрыва, на удалении 20 метров, лежали изломанные трупы волшебников. Люциус так и остался лежать изломанной куклой, и с расстояния 50 метров было невозможно определить, жив он или нет. А вот тело темного лорда начало шевелиться. В этот момент позади Снейпа раздались несколько хлопков. Мгновенно повернувшись, Снейп увидел домовых эльфов семьи Малфой и сразу понял план Люциуса. «Драка нельзя трансгрессировать», — выдохнул Снейп, снимая защитный купол. «Раны слишком велики. Это его убьет. Унесите нарциссу. Авада Кедавра. Авада Кедавра. Нет!» — закричала нарцисса, глядя за спину Снейпа. Но Снейп уже не смотрел на нарциссу. За ее спиной один из пожирателей смерти отправил в них смертельное проклятие. И определенно, он целился в драка, понимая, что у потерявшего сознание мальчишки нет шанса увернуться. Все, что мог сделать Снейп, это дернуть нарциссу на себя и закрыть ее и драка собой. Но Снейп не видел, как темный лорд, со сломанной рукой и торчащими обнаженными и сломанными ребрами, также понял план Люциуса, и в тот же самый момент, также отправил смертельное проклятие. Но, несмотря на то, что Снейп стоял к Волан-де-Морту спиной, нарцисса стояла к нему лицом и видела, что зеленый луч Авады летит в ее сына. Внезапный рывок Снейпа позволил ее телу приобрести нужную скорость, чтобы сделать шаг и закрыть собой сына. А в следующее мгновение троих волшебников накрыло багровое облако. Северус Снейп моргнул и сфокусировал взгляд. И лишь теперь он увидел, что это вовсе не багровое облако, а крыло с перьями, цветом свежепролитой крови. «Тони!» — раздался голос нарциссы. Снейп обернулся и увидел, что нарциссу прикрывает точно такое же крыло. Посмотрев на сына, а потом на директора Хогвартса глазами полные боли и надежды, нарцисса вновь сказала: «Тони, ты можешь, я помогу», — прервал ее Тревор. Вот он сложил за спиной свои крылья, но полностью убирать их не спешил. Но прежде чем склониться над лежащим драка, Тревор посмотрел на Волан-де-Морта. «А с тобой, внучок, я попозже поговорю. Никуда не уходи». Снейп впервые в своей жизни видел по-настоящему растерянного темного лорда. Остальные же сторонники Волан-де-Морта старались не то что не шевелиться, но даже дышать через раз, и то, вдыхали по чуть-чуть. Возможности падшего ангела были воистину безграничны. Об этом знали даже маглы. Что уж говорить о волшебниках. В следующую секунду Тревор встал на колено и положил свою ладонь на лоб драка. Щелчок, и открывшиеся кандалы сползают с рук драка. Щелчок, щелчок, щелчок. Сломанные кости рук, ног и ребер стали вставать на место. Опухоли, гематомы, царапины и синяки начали на глазах стремительно исчезать. Несколько секунд, и тело драка согнуло от сильного кашля, выплевывая из легких кровь. Вот драка открыл глаза и сфокусировал взгляд. «Мама!» Тревор вовремя поднялся и отступил на шаг, так как в следующее мгновение драка попытались задушить в материнских объятиях и утопить в материнских слезах. Но стоило нарциссе прийти в себя и, отстранившись от сына, посмотреть на его лицо, как ее глаза расширились от ужаса. «Люциус!» — выдохнула волшебница, гремя своими кандалами и не видя ничего вокруг. Нарцисса побежала к мужу. Ненамного отставая от нее, бежал Снейп. «Отец!» — раздался непонимающий голос драка. В следующее мгновение он также сорвался с места и побежал к его лежащему телу. Тревор с грустью во взгляде проводил бегущую нарциссу, но не последовал за ней. Люциус, нарцисса нагнулась над мужем и перевернула его на спину. Так как Аврора изъяли у нее волшебную палочку, она дрожащими руками начала ощупывать его. «Как ты, не трогай его», – недовольно проворчал Снейп, и начал накладывать на друга диагностирующие чары. Но Люциус уже открыл глаза, полные боли. Вот его блуждающий взгляд сфокусировался на жене, Цисси. Прохрипел Малфой, «Где наш сын?» «Я здесь», — сказал подбежавший Драко. «Драко», — Люциус схватил сына за руку, как утопающий за соломинку, «как ты?» «Я в порядке, отец». Но Люциус перебил его, «возьмите меня за руку, быстро». Нарцисса и Снейп также взяли его за руку. Крепко держа сына, Люциус задействовал родовой перстень-портал и переместился к родовому алтарю Малфой Минора. Какое-то время Тревор задумчиво смотрел на то место, где только что была нарцисса и ее семья. Придя к какому-то своему внутреннему решению, он тяжело вздохнул, посмотрел на Валан Демарта и сделал к нему шаг. Темный лорд неотрывно следил за падшим ангелом, а точнее, за своим дедом. Валан Демарт понимал, что покусился на близкого для его деда человека, как и то, что с ним может сделать падший, на чью в его понимании собственность он осмелился покуситься. Сам был таким. Но темный лорд не боялся, он не испугался даже тогда, когда падший повторил тот же трюк, который с ним провернул его, теперь уже родственник, Гарри Поттер. Падший начал делать шаг в одном месте, а закончил его в другом месте, возле него. Тревор знал, что чувствует его внук, он не боялся его, хотя следовало. Тревор вслушивался к тем эмоциям, что испытывал Волан-де-Морт, злость и обида, да, обида и злость, которые достигли той точки, когда трансформируются в гнев или ярость. Но вместо этого злость и обида вылились лишь в слова, сказанные ему в лицо. «Где ты был все эти годы?» Вот теперь Тревор почувствовал, как с этими словами в груди его внука появился гнев. «Где ты был во время моего прошлого воплощения? Где ты был, когда я, отравленный Мордридом, умирал на руках Мерлина?» Гнев в груди Волан-де-Морта трансформировался во все поглощающую ярость. Волшебная палочка выпала из его руки и с жалобным звуком ударилась об камни. Не помня себя, Волан-де-Морт сделал шаг, отделяющего его от падшего, и, схватив его здоровой рукой за грудь, проорал ему в лицо. «Где ты был, когда моя первая мать, обожженная пламенем дракона, умирала на руках Мерлина, а я умирал в ее утробе вместе с ней?» Какое-то время Тревор смотрел в глаза внука и, не дождавшись продолжения, спросил. «Все сказал?» Горящие багряным огнем глаза внука были ему ответом. «Хорошо», — подвел итог Тревор. Окружающие их волшебники увидели, как позади темного лорда открылся трехметровый диск портала, сквозь который можно было увидеть тронный зал. Последнее, что видели волшебники, как падший сделал шаг в портал, увлекая за собой темного лорда. Стоило им прибыть на место назначения, как с ней быстро осмотрелся. Родовой алтарь и живописно разбросанные вокруг него мумии с перерезанными глотками. Не то, чтобы с ней удивился увиденному, но это место было последним, куда бы он был допущен, даже несмотря на их дружбу. «Северус», — раздался голос Люциуса, — «положи меня на алтарь». «Ты что это задумал?» — напрягся Снейп. «Быстро», — рявкнул Люциус, и Снейп подчинился. Уложив друга на алтарь, Снейп прошипел: «Если ты думаешь, что я...» «Ни в коем случае», — прервал его Люциус, — «так от меня будет больше пользы. Я чувствую, с какой скоростью мое тело вырабатывает магию. Чем больше я смогу напитать алтарь своей силой, тем лучше будет защита. Но, молчи, ты же знаешь, что я обречен. Мне уже недолго осталось. С моей смертью защита станет незыблемой. Никакой демон не сможет сюда проникнуть. Тем более этот ублюдок-полукровка. Время». Люциус с любовью посмотрел на сына. «Драко, время – это теперь все, что я могу тебе дать». «Почему?» Нарцисса подошла к мужу и склонилась над ним, ища в его глазах ответ. Люциус знал, о чем она спрашивала. «У меня не было выбора. Если бы ты знала, Цисси, как я ненавижу своего отца. Как он мог приказать мне принести вассальную клятву этому полукровке? Пусть талантливому, пусть и наследнику Слизерина, но полукровке. Наш род не менее древний, чем Слизерина. Пусть и не столь знаменит. Когда я понял, что из себя представляет этот ублюдок, было поздно. Но я не хотел такой судьбы для нашего сына. Вот почему я сделал ставку на Блэков. Не лги, прошипела Нарцисса. «Я не лгу», — улыбнулся Люциус. «Смысла нет, мне недолго осталось. Ты оплатил убийство моих родственников и старательно зафиксировал свои траты», — закончил за нее Люциус. «А потом, раз в месяц давал тебе перепроверять нашу бухгалтерию, в надежде, что ты поймешь, сопоставишь». Темный лорд приказал не говорить никому, лишь сейчас Нарцисса заметила то, насколько ненормально быстро слабеет и усыхает ее муж. «Люциус», — в голосе Нарциссы послышалась паника. «Что с тобой?» «Потом», — отрезал Малфой. «Северус потом тебе расскажет, у меня мало времени. Темный лорд отдал мне прямой приказ никому не говорить, но я надеялся, что ты сопоставишь наши траты и гибель своей родни. Так ты не хотел». «Хотел, Цисси, хотел. Я надеялся отдать нашего сына в род Блэков. Они были единственными, кого по-настоящему опасался лорд. Если бы мне темный лорд приказал привести сына, чтобы поставить рабское клеймо, я бы изгнал драка из рода Малфоев. Но в нем половина крови Блэков, а Блэки не разбрасываются своей кровью». Из груди Люциуса послышался хрип. «Блэки, в случае его изгнания из моего рода, могли дать драка поддержку и защиту. Я так думал. Пока они не отдали Беллу Рудольфусу Лестринджу». «Да», — прохрипел Люциус. «Как можно было отдать красавицу Беллу этому ничтожеству? Да еще на таких условиях. Это все подстроила сучка Вальбурга. Именно она подбивала Регулуса». «Твари», — выдохнул Люциус. «Какие же они твари? Что мой отец, что твоя Вальбурга. А потом метку получил Регулус. И я понял, что это конец. Блэки предали. Предали свою кровь. Так что я давал золото на их уничтожение без капли сожаления. Драка», — понимающе сказала Нарцисса. «Да, я хотел хоть как-то укрепить его положение, сделать хоть что-то. Уж если ему будет суждено носить это клеймо на руке, то хоть пусть, будучи лордом Малфой Блэк, встанет по правую руку темного лорда. На тот момент, это все, что я мог сделать для нашего сына. Но это было лишь до того момента, как я узнал, что мы все принесли клятву демону полукровки. И теперь, в случае нашей смерти, клятвы не...» «Я поняла», — сказала Нарцисса. «И ты отсек драка от рода Малфой?» «Нет», — засмеялся Люциус. «Я обманул лорда. Я стал изображать себя сломленного и выжившего из ума мага. Хотя, нужно отдать должное, после пыток лорда, я почти лишился рассудка. Драка по-прежнему наследник рода Малфоев. Слышишь, он наследник. А после моей смерти... Драка, подойди сюда». Нарцисса посторонилась и позволила сыну встать перед собой. «Драка, ах, Драка, Цисси, ты бы видела, как он разговаривал с темным лордом, какая у того была рожа. Наш сын воплотил в реальность то, о чем мечтали многие из нас. Драка, сынок, у меня к тебе просьба. Не нужно копировать мое поведение и мою манеру говорить. Это по-попугайски». Видя, как нахмурился сын, Люциус поспешил сказать: «Прости, давно нужно было тебе это сказать, но я не мог. Мне льстило, что ты хочешь быть похожим на меня. Я не мог отказать себе в этом удовольствии. Но после того, как ты указал темному лорду его место, я понял, что это не тебе следует равняться на меня, а мне. Слышишь, мне нужно равняться на тебя. Ах, Драка», — Люциус сжал ладонь сына, — «если бы ты знал, как я горжусь тобой, не только за то, что ты бросил вызов темному лорду. Я всегда гордился тобой, слышишь, всегда, с момента твоего рождения». Люциус улыбнулся сыну, а Драка вздрогнул. Он ощутил знакомое дуновение и присутствие той, что приходило к Поттеру в тайной комнате. «Отец», — Драка сжал ладонь Люциуса, словно желая удержать его. Он понял, что сейчас произойдет, понял раньше, чем, возможно, и сам Люциус. «Отец, не смей, папа, слышишь?» Люциус все так же с улыбкой смотрел на сына, но его грудь больше не подымалась в такт дыхания. «Папа, Люциус», — вторила сыну Нарцисса. «Достаточно», — раздался холодный голос. «Сегодня ты уже взяла достаточную жатву». С этими словами из пустоты шагнул директор Тривор. Драка тут же закрыл собой мать. «Как вы, я тебя умоляю», — скривился Тривор. «От магов и от всякой нечисти защита Минора устоит, но она не рассчитана на таких, как я». За спиной Тривора раскрылись два алых крыла. «Держись подальше от Тривора, он опасен. Более того, ты даже не представляешь, насколько он опасен». Прогремели в памяти Драка слова профессора Трелани. Тривор обошел алтарь и положил ладонь на лоб Люциуса. В следующую секунду их обоих накрыло сиянием. Нарцисса с надеждой смотрела на преобразование тела ее мужа. Вот почерневшие вены на лице и руках Люциуса вновь начали приобретать голубоватый цвет. Вот начала пропадать болезненная худоба, а лицо вновь приобрело здоровый цвет. Вот Люциус судорожно вздохнул и раскрыл глаза. «Папа!» Драко подскочил к отцу и помог ему подняться с алтаря. Тем временем Нарцисса подошла к Тревору. «Почему?» «Потому что ты его любишь, но я, не обманывай себя, да, ко мне у тебя также появились чувства, но его ты любишь больше, он подарил тебе сына, даже если бы Люциус умер, он бы все равно стоял между нами, а я не люблю делиться, вы, люди непостоянны, рано или поздно, но вы разойдетесь, это неизбежно, и когда это произойдет», Тревор поднял руку, и пальцем, словно невидимыми чернилами, начертил на лбу Нарциссы несколько символов. Стоило ему закончить писать, как символы вспыхнули кровавым цветом, и тут же исчезли. «Когда это произойдет и вы расстанетесь, я узнаю об этом, и приду за тобой. А если мы не расстанемся, расстанетесь. Рано или поздно. Вы, люди непостоянны, и редко цените то, что имеете. Хотя, учитывая то, что вы пережили, произойдет это знаменательное событие, скорее всего, поздно. Но я подожду, я умею ждать. Считаешь нас непостоянными?» Обиженно насупилась Нарцисса. «Значит, Гарри и Гермиона тоже рано или поздно расстанутся». В глазах Тревора промелькнула боль. «Тони, с Гарри и Гермионой что-то случилось, с ними все хорошо», — глухо сказал Тревор. «И нет, они теперь никогда не расстанутся, ведь они не люди. Тони, мне кажется, что ты мне что-то недоговариваешь». Тревор молча обошел замершую Нарциссу и подошел к Люциусу. Какое-то время посмотрев на него, Тревор смел пыль с его плеча и положил на него ладонь, сказал: «Я хочу, чтобы ты меня правильно понял. Я из коалиции независимых. У меня есть доступ и в ад, и в рай. Души миров, в моих глазах, малолетки. Так что если я захочу добраться до своего недруга, который обидит Нарциссу...» Тревор явно почувствовал, как вздрогнул Люциус, но взгляда тот не отвел. Тревор одобрительно кивнул. «Я рад, что ты меня правильно понял». Тревор повернулся к Драко. «Я доверяю тебе, Нарциссу, парень. Позаботься о ней. Ты единственный, кому я могу доверить это, наследник рода Малфой». Драко кивнул головой, и Тревор кивнул в ответ. Проходя мимо Снейпа, Тревор сказал: «Передайте профессорам, что я вынужден на некоторое время покинуть Хогвартс по семейным обстоятельствам. Мне необходимо уладить некоторые вопросы с сыном и внуком. Надеюсь на ваше понимание. И еще, не задерживайтесь, профессор. Сейчас сложное время, и студенты Слизерина нуждаются в вашей поддержке. Как, впрочем, и студенты из других факультетов. Кроме того, в Хогвартсе нынче появилось много сирот. Хотя бы для них сделайте то, что должны были сделать для сироты, матери которого вы обещали». В следующее мгновение, не закончив фразу, уходящий Тревор растворился в воздухе. Возвращение Сириуса и новый Люпин. Когда Сириус увидел магический вестник и прочитал первые слова, как мир в его глазах покачнулся. Гарри Поттер был весьма популярной фигурой за пределами магической Англии. Нападение профессора, одержимого духом темного лорда, тысячелетний Василиск, дементоры, трансформация оборотня на глазах студентов третьекурсников – все эти воспоминания пользовались просто бешеной популярностью. Они даже вошли в школьную программу обучения молодых магов разных школ, как обязательные к просмотру. Заигрывания с венгерской хвосторогой на гоночной метле оказались не менее эффектны, чем столкновение с сотней дементоров в запретном лесу. «Мистер, с вами все в порядке?» Какой-то маг тряс Сириуса за плечо. Он и сам не знал, сколько времени он простоял, увидев мельком в газете напечатанные слова: «Герой магической Англии, четвертый участник турнира трех волшебников, мертв, это невозможно», — дрожащим голосом прошептал Сириус, отбирая у волшебника, сидящего за столиком ресторана, газету. Через 10 минут Сириус вломился в министерство в отдел путешествий, набил морду секретарю, который заикнулся о том, что нужно подождать. Возмущенный начальник, что неосторожно попытался вступиться за своего секретаря, вовремя забежал обратно в свой кабинет и спрятался за своим столом от взбешенного волшебника. А нет, анимага. В общем, быть бы ему покусанным анимагом, но того вовремя скрутили представители правопорядка. Лишь разобравшись в причинах столь неадекватного поведения гостя их страны, Сириусу Блэку, Немедленно, вне очереди был выдан портал в Англию. В Англии его уже ждали. То ли сотрудники министерства заранее предупредили своих английских коллег о неадекватном маге, то ли они предупредили детей нынче погибших Поттеров. А может, они сами ожидали его прибытия, понимая, в каком он будет состоянии. «Дядя Сириус?» – спросила девушка, в которой он безошибочно узнал Чару, благодаря общей семейной фотографии, которую ему прислал Гарри. Чара, стоило ей увидеть Сириуса, стала стремительно приближаться к нему, и как бы он не был ослеплен желанием вырезать половину Министерства магии, а вторую половину утопить в крови, Сириус раскрыл свои объятия, понимая, что стремительно приближающая девушка, после смерти родителей, нуждается в утешении. «Хо!» – выдохнул Сириус. Вместо ответных объятий и слез, Сириус получил чудовищный, по силе, удар кулака по своим ребрам. Раздался звук сломанного ребра и хрип боли. «Это тебе за то, что бросил моего отца в день гибели его родителей?» «Хо!» Удар и звук другого сломанного ребра и очередной хрип Сириуса. «Это за то, что вместо того, что позаботиться о своем крестнике, побежал за Питером?» «Хо!» «Это тебе за то, что не поймал его?» «Хо!» «Это тебе за то, что позволил себя скрутить и посадить в Азкабан?» «Хо!» Чара заботливо держала Сириуса за грудь, не давая ему упасть на пол. «Это тебе за то, что когда сбежала из Азкабана, не поинтересовался, каково живется твоему крестнику?» «Ху!» «Это за то, что после бегства из Азкабана, думал исключительно о себе?» «И наконец, это тебе лично от меня?» Удар и звук ломающейся челюсти ознаменовал, что с упавшим без сознания телом закончили. Спустя неделю больничного режима на площади Гримма 12, развеять его скуку пришел Люпин. Но это был уже не тот лунатик, которого он знал с последней встречи. Прошлый и нынешний Люпин отличались друг от друга, как такса от матерого волчары. Нет, тело Люпина не было перетянутой канатами мышцей, перекатывающими под его достаточно добротной одеждой, при каждом его шаге. Но и недостатка в их количестве Люпин явно не испытывал. Одним словом, их количество не затормаживало в его движениях, но их было достаточно для стремительного и смертоносного броска. А учитывая то, что Люпин теперь явно стал выше ростом и шире в плечах, в общем, эффект от встречи с ним для Сириуса оказался ошеломляющим. «Привет, бродяга», на лице оборотня появилась кривая усмешка. «Вижу, Чара пожалела тебя, раз ты все еще дышишь, лунатик». Лицо Сириуса вытянулось от изумления, но тут же скривилось от боли. «Ты ли это? Что с тобой случилось?» «Директор Тривор, интерлюдия». Люпин посмотрел на часы и воспользовался телепортом, данный ему директором Тривором. Переместившись, Люпин осмотрелся. Он оказался на одной из полян в запретном лесу. В центре поляны горел маленький, можно даже сказать, символический, костер. Напротив него, скрестив ноги, сидел директор Тривор. К удивлению Люпина, Тривор вместо мантии волшебника был одет в одежду, которая была присуща скорее к ритуальной одежде американских индейцев, точнее, их шаманам. Во всяком случае, стянутые шнурком волосы и орлиные перья на голове ясно показывало, кому подражал Тривор. «А, профессор Люпин», — сказал Тривор, не вставая со своего места. «Прошу вас», — жестом показал, куда ему следует сесть. «Директор Тривор», — Люпин кивнул головой и сел. «Зачем вы позвали меня? Видите ли, в чем дело, коллега? Учитывая то, что на сегодняшнем собрании было решено, что школе для магических существ быть, то вы, как ее будущий директор, должны решить свою, как вы говорите, пушистую проблему». Люпин скривился. «Мое проклятие». Но его перебил Тривор. «Кстати, что вы знаете об истории появления оборотней?» «Только то, что изначально оборотни, истинные оборотни, могли обращаться вне зависимости от фазы луны. Были они необычайно сильны. Вот, пожалуй, и все.